Глава 7. Влечение как показатель устремленности к цели. Задумывался ли человек, что заставляет его совершенствоваться, стремиться к лучшему или просто передвигаться по земле? К этим движущим в развитии силам относятся желания, влечение и устремление. У других форм могут быть другие побудительные к развитию силы, соответствующие их образу существования. Но человек проходит через указанные внутренние влечения. Прежде чем что-то сделать или куда-то переместиться, он должен ощутить потребность в чем-то, а значит, у него должно появиться одно из этих трех чувствований. Например, лег на диван, потому что почувствовал усталость. Стал изучать историю, потому что почувствовал интерес к этому предмету. Стал изучать игру на гитаре, потому что ощутил влечение к музыке и так далее. Влечение и устремление обязательно должны соответствовать форме существования. Так, например, если рыбе заложить стремление петь или сочинять стихи, то ее форма никогда не сможет реализовать эти влечения. Обязательно желания и устремления должны быть связаны с образом существования и предназначены для формы методами и способами самовыражения. Желание, влечение, устремленность даются программой индивида в соответствии с его стадией развития и обязательно бывают противоположными, положительными и отрицательными, низкими и высокими, чтобы индивид имел возможность совершать выбор. Если говорить о природе соответствий влечений форме, то они разрабатываются высшими и вводятся в ее конструкции. Все рассчитывается на определенные энергопотенциалы и типы энергий. Определяется, что должно двигать форму, а что останавливать в тех ситуациях, которые для нее предназначены. Поэтому все побуждающие силы увязываются обязательно с образом жизни. Но остановимся более подробно на понятии влечения. Влечение есть показатель устремленности, который характеризует направленность конкретного типа действия, последующего за влечением. Здесь влечение первично и является собой причину для образования вторичности, действия, полученного как итоговая форма следствия. Тем самым вторичность образует одновременно и возникающее действие, и результат данного действия. Поэтому принцип функционирования влечения как самостоятельной субстанции основополагается прежде всего направленностью, которой частично придает силу индивид, а частично его определитель. Следовательно, влечение базируется в малой степени на устремлениях индивида, полученных путем свободы выбора, а затем уже от того, какие потенциальные желания возникают у него, зависит и дальнейшая привязка их к программе индивида. То есть, качественная база личных устремлений дает начало объединения их с его будущей программой жизни. Но так как влечение все же связано с выбором и происходит в результате свободы выбора, то и исполнимость результативной части влечения, действия, может не последовать, так как индивид вправе самостоятельно отказаться от данных устремлений, а может их и выполнить. Влечение как субстанция использует потенциальную мощность индивида, на которого она оказывает влияние. Поэтому фактура влечения всегда зависима от того, кто поддается ее влиянию. Влечение и индивид взаимообмениваются энергиями, за счет чего и происходит совершенствование влечения и получение потенциального импульса, показывающего дальнейшую направленность возможности возникновения конкретного действия. Влечение также показывает картины различного вида возможных устремлений, которые открывают тенденции к получению определенного результата. Тем самым данная видимость будущего характеризует как стороны программных установок, которые индивид проходит по программе, так и стороны внепланового самостоятельного развития, где личность совершенствуется относительно своих творческих возможностей, проявляющихся при существующей свободе выбора и свободе творчества, что есть две разные вещи.